Глава шестая. Штоквиц раздал вечером гарнизону остатки воды и со злостью пихнул от себя пустую, гулко задебезжавшую бочку. «Караул от воды снять», — велел он Участкину. «Пить больше нечего. Можете полизать днище, коли хотите». Это было сказано в виде грубой шутки. Но один солдат действительно залез в бочку головой, облизывая ее сырые, заплесневелые стенки. Теперь жажда коснулась всех, и на этого солдата уже никто не смотрел, как на сумасшедшего. Карабанов без офицерского сюртука, в одной нательной рубахе, опоясанной подтяжками, подошел к Штоквицу. «Вот, полюбуйтесь», — сказал комендант, показывая на торчащий из бочки зад солдата. «Не угодно ли и вам стакан лафиту?» «Я иду из конюшен», — поделился Андрей. «Лошади рвут ездовых зубами, просятся на водопой. Не знаю, кому как, но мне смотреть на их муки гораздо тяжелее, чем на людские. Ведь они-то не могут разуметь, во имя чего мы жертвуем». «Понимаю», — ответил комендант, — «вашему лорду цены нет. И жеребца, конечно, жаль. Однако придется до поры до времени лошадям потерпеть». Они стояли возле крепостной стены, щедро излучавшей накопленный за день жар, и офицеры невольно, не сговариваясь между собой, отодвинулись от фаса. «Да какой же поры?» — спросил Карабанов. «И на что вы надеетесь?» Штоквиц посмотрел на поручика мутным, нехорошим взглядом. «Лошадей сожрем, — просто сказал он, — и вашего лорда тоже. Офицерских в первую очередь. У нас есть ячмень, но в сухую жевать его не станешь. Имеется запас муки, но ее, чтобы напечь лепешек, не на чем развести. Конина — вот что выручит нас. А с вашего лорда и начнем». «Нет уж, — с издевкой возразил Карабанов, — я предлагаю начать это роскошное пиршество с вашего любимого котенка. Кошатинка-то, я думаю, еще не приелась». Карабанов решил, что комендант обидится, но Штоквиц даже глазом не моргнул, ответил в том же духе. «И котенка сожрем, — согласился он, — и подметки жарить будем, и локти отгрызем один другому, но только бы выдержать. Я еще не потерял веры в помощь от Тергукасова». Карабанов подвынул свою шашку из ножен, задумчиво посмотрел на холодное лезвие и толчком вбросил клинок обратно. «Ладно, — сказал, — и не такие головы, как моя, пропадают». Капитан и поручик разошлись в разные стороны. Поговорили хорошо, как офицеры, но как люди они мало интересовались друг другом. Штоквиц тут вспомнил о беженцах. Решил, что все-таки напрасно пустил их в крепость. Своим пить есть нечего. Спасенные от гнева курдов и турок, беженцы занимали помещение второго двора. И Ефрема Ивановича еще с лестницы оглушил женский гам, слагаемый из множества наречий, писк голодных детишек, ворчание старух и унылые армянские плачи молитвы. Беженцы располагались на ночь, уже наворовав откуда-то сено для постели. «А ну тихо! — гаркнул Штоквиц. — Тихо! А то всех за ворота выставлю, чтобы не возиться тут с вами». Потом, выждав тишины, комендант спросил, получен ли ими ячмень, который он велел выдать на кухне. Да, они были очень благодарны русскому сердару за ячмень. Вот если бы он еще велел дать им немного соли... «Дам соли», — кратко ответил Штоквиц. Под этими сводами хранилась громадная каменная ступа, в которые полагалось заживо толочь трехпудовым пестиком священную особу кадия или муфтия, если он отступал от своей веры. Теперь как раз в эту ступу был засыпан ячмень, и две толстые вспотевшие женщины усердно толкли его прикладами трофейных винтовок. «А воды нет», — сказал Штоквиц, — «ни за какие деньги. Потерпите. Может быть, ночью казаки извернутся, и тогда можно будет напоить детишек». Из темного угла пугливым зверенышем глядела девочка лет 7-8. Штоквиц уже заметил, что стоило ей только выползти оттуда, как женщины плевками и руганью гнали ее прочь от своих детей. Девочка смотрела на коменданта крепости, и мелкие пиастры, вплетенные в ее косички, слабо мерцали в потемках. Капитан догадался, что это сирота, ребенок турецкий, следовательно, дитя отверженное. Здесь ей не дадут ни куска чурека, ни глотка воды. Штоквиц вытянул девочку на свет Божий, взял ее на руки. «Как же ты попала сюда?» — спросил понежнее. Маленькая турчанка вдруг крепко обхватила ручонками толстую багровую шею коменданта и на все вопросы его лепетала только одно. «Аман! Урус! Аман, урус! Аман, аман!» Штоквиц прижал к себе теплое тельце девочки и вдруг яростно наорал на женщин. «Разгоню всех к ядреной матери! Чем она виновата перед вами? Отдайте винтовки сюда! Нашли толстозадые, чем ячмень толочь. И так сожрете». Держа в одной руке винтовки, в другой девочку, капитан выбрался во двор, прошел в помещение казармы. «Ребята», — сказал Штоквиц, обращаясь к солдатам, — «вот эта соплячка не наша. Она как ни крутись, а турчанка. Армяне злобятся. Очень уж им турки насолили. А девочки-то ведь все равно, кто она, турчанка или русская. Ну так вот, берите ее. Я бабам детей не доверяю». Солдаты хмуро посматривали на коменданта, вокруг шеи которого были обвиты слабые детские руки. Штоквиц брякнул на землю винтовки. «Чего молчите?» Потемкин крепко потер на лысине темный рубец, оставленный острой саблей. «Ежели одному мне ее, — сказал он, — так я согласен. Бог своих-то не дал. Жена, пока я здесь пропадаю, совсем подол истрепала. А мне ведь дитё иметь надобно. Ну, как тебя там? Иди сюда, черномазая. Я тебе, куды ни шло, водиться раздобуду». Солдат протянул к девочке руки, но она вдруг метко цапнула его зубенками за палец. Штоквиц стал отдирать ребенка от шеи. «Иди же, ну иди, глупая, солдаты не кусаются». Старый гренадер Хренов молча полез за пазуху. Вытянул цветастый кисет, что болтался на сыромятном ремешке рядом с крестиком. Расшатал зубами туго стянутый узел. Долго нащупывал что-то среди убогих воинских драгоценностей. Наконец извлек дешевенький леденчик, протянул его девочке. «Эвон, вкуснятина-то какая! И шо стифлис уберег для тебя? Сосай, родимая, и он кисленький». Штоквиц раскрыл портмоне из пропотевшей кожи. Достав золотой лобанчик, он отдал его старому гренадеру. Лобанчик — название золотого червонца Голландии, которые тайно чеканились в России с 1735 по 1868 год, и в периоды войны ими выплачивалось жалование русским воинам, сражавшимся на Кавказе и в Средней Азии. «Держи, хрен старый, держи, пока я не раздумал». «А мне-то за что?» — удивился дед. «За службу». Хренов лобанчик взял и пообещал пропить его сразу же, как только выберутся из Баизета. «А теперь, — сказал Штоквиц, поглядев на свои часы, — теперь вы спать не ложитесь и готовьте тулуки, воды надо добывать, раненым надо, бабам надо, нам тоже надо». Смельчаков, желавших пойти на отчаянную вылазку, набралось в ту ночь немного. Впрочем, много их и не требовалось. Дело рискованное, суеты не терпящее. Из отхожего места, через сливное отверстие которого предстояло выбраться из крепости, несло густым и тяжким ароматом. В потемках подземной галереи позвякивало оружие и кувшины. Солдаты выгоняли из тулуков воздух, чтобы свернуть их поудобнее. «Кто идет?» — спросил Штоквиц. «Назовись». «Пьянков, Мочедолбер, Участкин, Кирильчук, Схиидзе, Потемкин, Немноуши, Ожогин, Невахович, Папазян, Цигараев, Адамюк, Трехжонный. Все?» Штоквиц поднял над головой фонарь, оглядывая охотников. «А это еще кто там? Не как вы, Карабанов. Вам-то что, не сидится в крепости?» Андрей поправил на поясе чеченский кинжал в деревянных ножнах. На этот раз он был без погон, в одной лишь солдатской рубахе. На голове его сидела вытертая, пришлепнутая сверху казачья папаха. «Я хочу немного размяться», — ответил он. «Такая разминка вам может дорого обернуться». «Думаю, что не дороже воды», — ответил Карабанов. «Ладно, будьте тогда за старшего». Из темноты неожиданно выступила тонкая женская фигурка. Аглая Хвощинская была в темной одежде, словно монашенка, но Штоквиц догадался, что этот наряд вряд ли означал траур. Скорее всего, Сивицкий заставил ее переодеться в черное платье, чтобы не привлекать внимание турецких стрелков. «И вы, мадам?» — удивился Штоквиц, поднимая фонарь повыше, чтобы разглядеть выражение лица женщины. «Я бы тоже хотела спуститься к реке. В госпитале не хватает бинтов. Я прополощу старые». «Ну уж нет», — ответил Карабанов, перехватывая из рук женщины сверток тряпок, запекшихся от крови и мази. «Вам это не к лицу. Позвольте уж мне». Крестясь и чертыхаясь, выбрались охотники в пролом зловонной амбразуры, озираясь по сторонам, цепочкой растеклись в темноте. Вокруг было тревожно и жутко. Брехали где-то собаки, зыкали одинокие пули. В руках ефрейтора Участкина звякнул кувшин о камень, и вахмистр Трехжонный на правах старшего навесил ему сзади кулаком по шее. «Халява!» — прошипел он. «Вот только брякай мне еще своим самоваром!» Карабанов кипу грязных бинтов, конечно, тут же передал на ответственность солдат, а сам, выставив на отлет кинжал, крался впереди охотников, раздвигая цепкие заросли виноградников. С крутого склона оврага съехал на спине, перебирая ногами по камням. За ним, обрушивая шумные песчаные осыпи, скатились вниз и остальные. Целая пачка выстрелов рванула тишину, штуцерные пули тяжело зашлепали в песок. Охотники присели. «Не спят, сволочи», — сказал Участкин. «Не хотят воды нам давать». Выбравшись на берег, Карабанов первым делом надолго припал к пенистой реке, жадно заглатывая темную холодную влагу. Рядом с ним почти в молитвенных позах тянули ртами воду казаки и солдаты. На другом берегу чернели сакли, мерцали тусклые огни, дыхание ветра доносило сладкий дымок печей. Всхлипывая и бурно выбрасывая пузыри, тулуки уже пили воду, набираясь драгоценной влагой. Дениска, чтобы наполнить высокий кувшин, побрел по колено в воде на середину реки. Осмелев, вернулся обратно в полный рост. «Ваше благородие!» — позвал он Андрея. «Сейчас только и смекать надоть. Дозвольте отлучиться малость». «А куда тебе?» «Да недалече тут. Курить-то ведь надо чего-нибудь». Карабанов жажду уже утолил. Сидеть ему здесь надоело, и он предложил. «Ладно, пойдем вместе». Расталкивая ногами вязкую чернить воды, вброд перешли на другой берег. Таясь в тени изгородей, перемахнули дорогу. Посидели чуток в кустиках барбариса. Вокруг было спокойно. Лишь где-то в армянском городе слышались взрывы дружного хохота. Иногда Карабанов улавливал какой-то треск, словно пьяные мужики ломились в запертые двери. «Хорошо бы сейчас барашка», — мечтательно поделился Дениска. «Свинью бы тоже, конечно, неплохо. Да вот беда, завизжит проклятая. У меня на свиней опыта не хватает. Ловкачи-то им, говорят, каким-то манером хвоста крутишь, чтобы свинья не тревожилась, когда ее воруют». Забрели на тесный дворик. Перед ними темнело полуразваленное сакля. Дениска толкнул дверь, открылась. Решили войти. В полном мраке на ощупь искали сундуки и полки. Пахло здесь чем-то парным, теплой кровью, словно хозяева недавно свежевали скотину. Пальцы поручика, скользя вдоль стен, царапали шершавую глиняную известку. Дениска споткнулся обо что-то, упал и вдруг заорал в испуге. — Ой, ширкни свету, ваше благородие! Ширкни серника! Карабанов чиркнул серную спичку и сразу же задул ее. — Пойдем скорее отсюда. С тобой, дураком, только свяжись, так и сам не рад будешь. Выбрались из сакли, плотно затворив за собой двери, словно хотели навсегда запереть в своей памяти виденную ими картину. «А чего орать-то, дурак?» — бронился Карабанов, руганью скрывая робость. «Ну, лежат они там. Видать, уж второй день лежат. А орать-то зачем? Могли бы и нас услышать». Дениска оправдывался. «Так я, сотник, когда упал, так руку-то вперед себя вытянул и прямо в лицо ему, ладошкой-то. Нос чую под рукой, губы человеческие. Не в моготу мне стало, будто сон дурной вижу. А тут-то и детишки редком притулились. Страх один, что они с армянами делают». Карабанов стиснул руку казака, чтобы тот замолчал. «Тихо, стой! Редифы тащатся». Мимо них, виляя среди плетней и загородок для скота, шли два турецких солдата. Один из них нес на плече старинный самопал с широким раструбом дула. Второй турок был пьян. За спиной Карабанова, жалобно и тонко, освобожденная из ножен, прозвенела сталь кинжала. — Ты куда? — спросил он. — А табачком разживиться, — ответил Дениска, и, покошачьи выгнув спину, бесшумной повадкой обрека перемахнул через изгородь. Карабанов перекрутил барабан револьвера, приготовился идти на выручку в случае надобности. Но скоро два тихих возгласа, словно два всплеска, донеслись до его слуха. И Ожогин вернулся обратно, хвастаясь двумя кисетами. «Это латаки, табачок барский, его только через тонкую бумажку курить надобно. Может, вы дадите мне книжку, какую уже прочитали?»